Глава 30. Марика. Остаток вечера прошел для меня словно в тумане. Я не могла понять, в какой момент времени все так резко изменилось, и мое тело провалилось в чувственную кому родом из прошлого. А решила ли я что-то тогда? А точно ли несколько лет назад именно мое слово оставалось последним? Может, я просто угодила в сети странного гипноза? Андрей, как всегда, блистал своими способностями удерживать толпу. Мужчина явно был талантлив, и если бы не бизнес, то легко бы мог пойти в ведущие. Тамада года просто. И да, я все еще боялась, что он меня уволит, особенно если поймет, что меня пытается уложить на лопатки его сосед. Все же я не в курсе, что он думал про мою предыдущую работу у хозяина. Я точно знала, что он там пару раз бывал и меня видел, то есть в курсе, кем и когда я трудилась. А если Беркут представит меня как проститутку, то вряд ли Андрей захочет, чтобы я работала рядом с его маленькой малышкой. Меня снова прошивала злость, насквозь. Я должна думать о дочери, а не об удовлетворении чьих-то похотливых потребностей. Тоже мне. Моя, да не твоя. Едва не уронила пустой поднос из-под закусок. Поймала на себе вопросительный взгляд Андрея. Тот как будто уточнял, что со мной происходило. Прикусила губу от досады. Следовало заканчивать эту нервотрепку. Просто нахождение Беркута в комнате после того, как он меня касался, нервировало слишком сильно. Я бы даже сказала, что выбивало из колеи. Но почему он не ушел? Я знала, чем он занимался. Почему он пришел сегодня сюда? Явно не друга поддержать. Да и не было у него друзей. Да, я узнавала про него, втихаря даже от самой себя иногда. Открывала вкладки в интернете, смотрела новости и читала про его сделки. Изучала бизнес, гадая, какая бы могла быть у меня жизнь, если бы... Но история не знала сослагательных наклонений, и ничего, кроме сожаления об упущенных возможностях для дочери, я привыкла не испытывать. Что касалось Мии, то да. Я боялась, что отнимаю у нее более качественное и счастливое детство вместе с отцом. Но если раньше доступ к телу Беркута был ограничен, то что мешало сейчас признаться? У тебя есть дочь. И почему я не могу перестать гонять эти мысли по кругу? Он смотрел, провожал меня слишком заинтересованным взглядом. Это длилось почти весь вечер. Я разобралась еще сильнее, пока в конце концов не увидела, как Андрей подходит к нему и что-то говорит на ухо. Во взгляде мужчины была многозначительность, а Кирилл едва не переломил ножку бокала. Что он ему сказал? Тут уходит? Неужели он правда уходит? От радости я едва не подпрыгивала. Спустя пару минут я и правда наблюдала, как мужчина покидает зал, боясь так открыто выразить признательность своему работодателю. Сделаю его дочери Авроре большой полезный торт в следующий раз. Девочка фанатела от популярных героев из одного мультика, так что будут ей фигурки веселых щенков. Дальше вечер пошел гораздо более спокойно и продуктивно, как будто мне из-под ногтя убрали занозу, что сидела там и раздражала, что не было мочи. Через пару часов народ рассосался, презентация была проведена, а мы с девочками-официантками спокойно наводили порядки. Я даже повеселела, так как собиралась осторожно убежать домой после мероприятия, что закончилось значительно раньше. Возможно, я успею забрать дочь из садика сама, а Лешу наконец-то отпущу погулять с друзьями. Все же сегодня суббота, и мой брат мог спокойно оторваться, как самый обычный подросток. Мне это казалось справедливым. «Марика, подойди сюда», — поманил меня Андрей. «Блин!» Мне показалось, или в его голосе послышалась угроза. Хотя нет. Он наверняка просто устал, а мы с ним уже трижды после подобных мероприятий выясняли всякие обстоятельства. Несмотря на видимую простоту, Андрей был основательным и требовательным. Он всегда очень скрупулезно относился к своему бизнес-детищу и контролировал все до мельчайших нюансов. Вытерев руки и дав указание девушкам, я подошла к нему со словами. «Вроде все прошло хорошо сегодня». В следующий раз у меня будет предложение по меню насчет мясной части блюд и... Это мы обсудим позже. Не знаю, что там у вас с Кириллом случилось, но меня это начинает порядком напрягать. Ты пришла сюда работать на меня, а не стрелять хмурыми взглядами в моего друга. Он тоже хорош. Но он не у меня в подчинении. Разберитесь уже между собой. Взрослые же люди. Ты, Марик, отличный работник. И мне, правда, выгодно и удобно наше сотрудничество. Ну и он мне друг. Я не собираюсь выступать буферной зоной между вами. И он многозначительно на меня посмотрел. Я же поняла, что попала. Настроение мгновенно испортилось. Я опустила глаза в пол и ответила. «Прошу прощения, Андрей. Я вас не подведу. И, конечно же, такое больше не повторится». Он кивнул, оставляя меня с новой, неприятной и непростой задачей.